решает эту проблему. Как решит, так и будет. Как бы, на ваш взгляд, встретили здесь такое сообщение? Репнин обомлел. Он мог ожидать от Бьюкенена любого вопроса, но только не этого. Не из праздного же любопытства, британский посол спросил об этом. Не из любви к парадоксам, не из кокетства же, в конце концов. Нет, все это не похоже на сэра Джордж. Очевидно, эта мысль возникла у Бьюкенена как реальный дипломатический ход. Но чем он вызван? Дело зашло далеко. И все равно Россию не заставить воевать. Упорство союзников, требующих выполнения России союзнических обязательств, упорство неумное раздражает русских. Может быть, более реальной и, в конце концов, более умной политикой будет заявление, что союзники не настаивают на участии русских в войне. Как бы повели себя русские, если бы такое заявление... Репнин не сводил глаз Бьюкенена. Тощая фигура английского посла выжидающе покачивалась. Ну, что ж, если такое заявление было бы искренним, я бы, например, ему обрадовался. Благодарю вас. Стереотипным благодарю вас. Посол старался сгладить впечатление от столь лаконичного и необязывающего ответа. «Но для меня этот вопрос в известной степени праздный», — заметил Бьюкенен. «Почему?» — спросил Репнин. Он понимал, именно этого вопроса жаждет Бьюкенен, и полагал, что может пойти послу навстречу. «Отныне посол отступает на второй план, и его место займет дипломатический представитель. Мы ждем его со дня на день». «Вам известно его имя?» «Да, естественно», — с радостью подхватил посол. Нехитрый замысел удался, и этого одушевляло. «Мистер Локкарт, один из тех англичан, кто немало сделал для упрочения наших связей с Россией. Я сейчас припомнил, он прожил в России достаточно и говорит по-русски», — спросил Репнин. «Да, не в пример Робинсу, у которого тоже амплуа», — заметил Бьюкенен, и, пододвинув раскрытую книгу, закрыл ее, дав понять, что для него эта беседа клонится к концу. Очевидно, книга только потому и оставалась открытой, чтобы в удобный момент закрыть ее и подать соответствующий знак собеседнику. «Англичанам нелегко мириться с лаврами Раймонда Робинса», — подумал Репнин. «Вызов Локкарта в Петроград в сущности продиктован желанием использовать опыт Робинса. Как полагает сэр Джордж, их новый представитель имеет даже некоторые преимущества перед американцем. Жил в России, знает русских и русский». «Слышите? Теперь поют!» — настороженно поднял сэр Джордж тонкий палец, провожая Репнина к двери. «Вот так всю ночь. Стреляют и поют, поют и стреляют». Уже очутившись на торжественной тропе, ведущей из посольского кабинета в большой зал, Репнин подумал, что назначение Локкарта в Россию — знамение нелегкого для России времени. Оно свидетельствовало сразу о нескольких печальных обстоятельствах. И о том, что акт признания непредвиденно отдалялся, и о том, что обычные дипломатические отношения уже не устраивали англичан, и о том, что сэр Джордж Бьюкенен, отягощенный печальным бременем лет, заметно уставший, хотя и опытный Бьюкенен, должен уступить был место молодому, напористо агрессивному и, как думает Репнин, авантюристическому Локкарту. На столбовой дороге Большого Салтыковского дома было сейчас полутемно и тихо, даже тише прежнего. Только студент в куртке все тем же патетическим шепотом пытался досказать историю, почти 80 лет тому назад разыгравшуюся в стенах этого дома. Нет, Пушкин не мог сдержать обиды. Он бросил Дантесу.